Анна пригубила бокал с шампанским и прислушалась к ощущениям. «Совсем с ума что ли спятили?» – возмутилась она, обнаружив, что кое-кто пришел в этот фешенебельный ресторан, чтобы... Что? Выходило, что ассасины пришли, мать их за ногу, по ее душу. И где? В центре Лондона, в фешенебельном магловском ресторане, полном ни в чем не повинных людей. Вот же мрази. Сейчас было не до того, чтобы высчитывать, кто и почему. Времени оставалось так мало, что его, можно сказать, уже не было вовсе. «Чес», сказала она с улыбкой, «мне надо пройти в дамскую комнату. Будь умничкой, не геройствуй. Это не твоя война, но колечки, на всякий случай, следует надеть». Речь шла о трех артефактах, которые Чарльз по ее настоянию носил с собой везде уже второй год. Два щита средней силы и блокиратор ментального проникновения. Он, разумеется, морщился и пожимал плечами, но Валенс на Ленс колечки с собой брал, а блокиратор и вовсе носил на цепочке, надев на шею вместо крестика или ладанки. Между тем, Анна встала из-за стола, посмотрела Чарльзу в глаза, еще раз спрашивая, понял ли он, что происходит, потом набросила на плечи шелковый шарф в тон вечернему платью, дресс-код, чтоб его, подхватила сумочку клатч 3 и пошла по направлению к холлу и туалетам. Надо сказать, ее шелковый шарф был непростым элементом наряда, в нем были скрыты несколько карманов совсем, что может пригодиться в скоротечном и не планировавшемся заранее бою. Но, главное, в нем была спрятана кобура с основной палочкой, вторая же, для левой руки, была пристегнута с внутренней стороны бедра на манер дамских пистолетиков в фильмах про шпионов 4. Первого киллера Анна увидела, пересекая холл, второго, заходя в дамскую комнату. Третьего она сейчас лишь чувствовала, но видела его минутой раньше, когда он вышел в зал ресторана из дверей кухни. Сейчас загонщик отставал от нее на 20 секунд, если, конечно, не побежит, пугая посетителей. Но, скорее всего, он уже понял, куда она направляется, и спешить не станет, ибо чревато. Сунувшись без разведки за дверь, можно и непростительное в лоб получить. Так что Анна выиграла для себя секунд 30, вполне достаточно, чтобы приготовиться к бою. Взмахом палочки она трансфигурировала вечернее платье в брючный костюм, а вторым пасом превратила шарф в боевой пояс, которым он, на самом деле, и являлся. Затем, отступив вглубь просторного помещения, она приняла боевую стойку, одновременно создав на левой руке, вернее, на второй своей палочке маленький по площади, но чрезвычайно мощный щит. Если бы его можно было увидеть, то он предстал бы перед наблюдателем в виде рыцарского кулачного щита 5. Разумеется, это не было обязательным условием, но Анне нравились аутентичные вещи, и этот щит был похож на баклер из ее коллекции холодного оружия во внутреннем замке Стиндерхольм. Круглый, железный с черненым солнцем на внешней поверхности, имеющий едва обозначенную коническую форму. На исходе 28 секунды дверь в дамскую комнату взорвалась, разлетевшись на щепки, а в следующее мгновение прямо сквозь взрыв в помещении ворвался высокий грузный мужчина, явно предполагавший застать Анну врасплох, но не застал, даже палочку направить на нее не успел. Анна его опередила, всадив в грудь ассасина Сагитта Цупиденис. Несмотря на такое шаловливое название, стрела Купидона была боевым заклинанием 7-го ранга. На короткой дистанции оно легко пробивало даже мощные щитовые чары, поскольку принцип действия этого темного проклятия был похож на то, что происходит, когда кумулятивный снаряд пробивает танковую броню. Нападавшего выбросило обратно за дверь, вернее, через то, что от нее осталось, но вылетел в холл уже не человек, а труп. Стрела Купидона не просто пробила ассасина насквозь, она вынесла огромный кусок грудины вместе с сердцем и частью левого легкого, уничтожив заодно часть ребер и приличный кусок позвоночника. Вид вылетевшего из дамской комнаты окровавленного мужчины, а по факту, его мертвое тело, произвел, по всей видимости, на оставшихся в холле убийц неизгладимое впечатление. Во всяком случае, минуту и 10 секунд ничего не происходило. Ассасины переваривали случившееся и готовились к продолжению банкета. Вообще-то, момент был просто создан для стремительного отступления, но Анна решила все-таки пободаться, отправив, впрочем, патронуса 6 в Аврорат. Ей было интересно узнать, кто это такой отмороженный на всю голову пришел по ее душу. А значит, если их осталось всего двое, следовало попытаться взять одного из них живым. Хотя оставался, конечно, немалый риск влететь самой. Ее первый противник банально недооценил жертву и действовал, в известной степени, безрассудно. Другие двое могли оказаться умнее, и, если они достаточно сильны и опытны, то в две палочки вполне могут ее упокоить. Однако соблазн был велик, и Анна ему все-таки поддалась. Выставив перед собой сразу несколько щитов, она выскочила в холл и, отразив мгновенно ударившие в нее режущие проклятия, и это было отнюдь не сика, а что-то куда более заковыристое, пальнула дуплетом в замешкавшуюся на мгновение невысокую худенькую женщину и, крутанувшись на месте, выстрелила в того мага, который атаковал ее сходу. Он был хорош, среагировал быстро, ударил нестандартно, и ее заклинание с легкостью парировал, хотя оно тоже было не из простых. Итак, первые залпы прозвучали, и началось настоящее сражение. Оба ее противника, даже едва не лопухнувшаяся в начале боя женщина, оказались твердыми профессионалами. Двигались быстро и ловко, заклинаниями бросались с такой скоростью, что любо-дорого, да и сами заклинания, большей частью темные проклятия, относились к категориям сложных и очень сложных. Некоторые из них Анне были неизвестны, так что защищаться от них было совсем непросто. Впрочем, долго так это продолжаться не могло. Во-первых, настоящий магический бой – это весьма энергозатратное мероприятие, и скоро кто-то из них начнет ошибаться, просто потому что банально устанет, а во-вторых, боевая магия легко фиксируется министерскими артефактами, в особенности, в Лондоне, и, тем более, поблизости от министерства, и это, не считая ее патронуса, относящегося к заклинаниям пятого ранга, в Аврорат. Однако Анна ждать прибытия опергруппы Аврората не стала, у нее были другие планы. Высыпав на женщину семь оглушающих заклятий с двух рук, Анна отбросила мужчину взрывным, а затем аппарировала на 9 метров. Аппарирование на малые дистанции, тем более, в бою, весьма непростое дело, но Анна за последнее время сильно продвинулась в освоении этой техники. И сейчас она оказалась прямо за спиной у напавшей на нее женщины. Удар кулаком по затылку и активированный порт-ключ, брошенный в декольте между сисек, и все, собственно, обмякшая от точного удара женщина даже не вскрикнула и тут же аппарировала в неизвестном направлении, оставив в руке Анны свою палочку. Ну вот, пленный для допроса у нее теперь есть, пришло время грохнуть третьего из нападавших, и дело сделано, но тут ей не повезло. Сразу вырубить ассасина не получилось, крепкий профессионал, опытный и умелый, он дрался, как дышал, а затем им обоим на голову рухнули авроры. Причем проделали это настолько непрофессионально, что ее визави попросту слинял. Наверняка, у злодея имелся на такой случай аварийный порт-ключ. Так что, едва зазвучали хлопки аппараций, он тоже хлопнул и был таков. А авроры, что с них взять, с убогих идиотов? Стоять! Заорали они на разные голоса. Лежать! Работает Аврорат, идиоты! Тяжело вздохнула Анна. Всегда позже, чем надо и не там, где нужны, и эффективны, как школьная банда. А тебе, сука, нужно отдельное приглашение? Это было брошено персонально ей. Совсем берега попутали. Тебе, Уоррен, жить надоело? Спросила Анна, демонстративно выставив при этом щиты. Она его не боялась, но на всякий случай все-таки подняла защиту, чтобы не было потом мучительно обидно за собственную глупость. Авроры при исполнении, особенно если трусят и истерят, могут такого наворотить, что никому мало не покажется. Поэтому лучше перебдить, чем недобдить. А между тем, ей было чего опасаться. Среди появившихся в холле авроров, она признала незабываемого Гарри Макви, подбивавшего к ней однажды клинья прямо в здании министерства, и, чтобы жизнь медом не казалась, у Уоррена Амхерста, того самого старшего Аврора, который упустил Волан-де-Морта, да еще и попытался тогда наехать на саму Анну. «Да, что ты!» – начал, было, впавший в боевое безумие Уоррен, но, к счастью, опознал по ходу дела свою собеседницу, которую едва не приложил ступифаим, и замолк, проявляя завидную осмотрительность. «Я была атакована тремя преступниками», — объявила Анна так громко, как только могла, не прибегая к Сонорусу, и ее заявление было услышано, потому что вместе с аврорами в холл ресторана аппарировал и сапкор ежедневного пророка Майли Майлз. «Одного прибило, а двух других вы упустили, господа. Это образ действия нашего Аврората или это очередной пролет у Уоррена Амхерста?» «Леди Ингильоин», — поклонился ей Аврор, — «прошу прощения», — сразу не разобрался. Что здесь произошло? В течение следующих 40 минут, присев на один из расставленных в холле диванов, Анна в деталях и красках рассказывала, что конкретно произошло в ресторане. А в это время обливейторы стирали память у маглов, оказавшихся свидетелями боестолкновения. Впрочем, не у всех. Чарльзу стирать память Анна не позволила. Сказала, что под ее ответственность, и попросила адмирала обождать неподалеку, пока она дает показания дознавателям Аврората. «Вот видишь, как это у нас бывает», — сказала она ему, когда они уже добрались до ее особняка на Трафальгар-стрит. Схватка длилась всего 2 минуты, а дамскую комнату и холл разгромили так, словно из гранатометов палили. «Бесит бессилие», — скрипнул зубами адмирал. «Я же выскочил как раз за тем террористом, который шел через зал. Все видел и ничего не мог сделать. У меня даже пистолета с собой не было. Я же просила тебя не геройствовать», — попеняла ему Анна. «Зато я видел, на что ты способна в бою», — горько усмехнулся Чарльз. «Впечатляет, знаешь ли, дурак», — покачала она головой. «А если бы ты попал под заклятие, значит, попал бы», — пожал он плечами. «Я военный, Анни, нам не привыкать рисковать». «Рисковать», — кивнула она. «Нас видели вместе, и не только сегодня. Теперь кое-кто может захотеть отыграться на тебе, не спорь», — остановила она готового начать с ней пререкаться Чарльза. «Я попрошу принца Уэльского, он организует тебе месячный отпуск. Поживешь пока в моем замке в Швеции, там спокойно, и охраны хватает». «Но», — попытался он все-таки возразить, — «ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж?» — спросила Анна, воспользовавшаяся самым сильным средством, имеющимся в ее распоряжении. «Да, но, без но». Снова остановила она мужчину. «Пойми, Чес, это не твоя война, тебе в ней не выжить, если не принять срочных мер, и я не смогу воевать, если все время буду оглядываться на тебя, чтобы узнать, не попал ли ты часом под раздачу. Обещаю, как только минует кризис, официально объявим о помолвке». «Мы договорились», она много думала об этом, а потом вдруг поняла, что напрасно волнуется. «В магическом мире у нее уже есть и репутация, и наследники, и она спокойно может заняться своей личной жизнью по эту сторону статута. В конце концов, если у них с Чарльзом родится ребенок-волшебник, его или ее всегда можно ввести в род Энгельёйн. А если не волшебник, то род Чарльза достаточно знатен, чтобы не переживать о его или ее статусе в мире маглов. Другое дело, что для начала, надо бы разобраться с тем, что происходит. Понять, что вдруг, и почему именно сейчас. Война, возможно, но опять-таки отчего не в мае или августе, а как раз накануне Хэллоуина. И, вообще, кто они такие, эти люди, решившие, что могут вот так вот запросто напасть на Анну Энгельёйн? В такой ситуации, а речь идет о полной неопределенности, ни о помолвке, ни о свадьбе думать не приходится. Слишком опасно и непредусмотрительно. Этой ночью Чес остался ночевать у нее, но это только так называется ночевать, потому что вполне насладиться его обществом Анна так и не смогла. Едва они вернулись в особняк, как мажордом передал ей 2 записки. Одну от Адары, та оставила ее около 8 и просто спрашивала, как дела, а вторую от ее парламентского секретаря Мойры Макинтайр. Пришлось переходить в волшебный дом на Пэл-Мэл, но перед этим она все-таки связалась по телефону с мужем Мойры Захарией. «Что-то случилось?» – спросила, едва поздоровавшись со своим представителем в мире маглов. «Да», – подтвердил Макинтайр. «Но вам, миледи, лучше переговорить с Мойрой. Думаю, она ждет вас в вашей резиденции. Серьезные проблемы на той стороне». Сердце сжало от нехорошего предчувствия. «Пойдем, Чес, в страну грез», — сказала она, оборачиваясь к мужчине. «Похоже, день не задался не только у меня. Так, может быть, мне лучше вернуться домой», — предложил Чарльз. «Со мной надежнее», — не согласилась с ним Анна. «Пока не разберемся в ситуации, тебе лучше быть со мной, Чес, и не спорь, пожалуйста». У нее не было сейчас времени на споры и объяснения, и сил на них тоже не было. По-видимому, Чарльз это понял и поэтому только кивнул в ответ, молча соглашаясь на ее предложение. «Пойдем», — позвала она, протягивая ему руку. «Ведите меня, моя прекрасная леди», — улыбнулся мужчина, и уже через минуту они вместе ушли на ту сторону статута. А там, в резиденции на Пэл-Мэл, их ожидал дом, перешедший на осадное положение. Были подняты все щиты, и над резиденцией и большей частью прилегающих к ней улиц был возведен антиоперационный купол. Максимус с домовичкой Борой и Деймар с винной Малин Ливинстад спустились в бункер, а Вильям Хофт и трое его людей, Мац Фалькрённе, Эрик Брюггер и старший сын фон Карбов Магнус, перекрыли все направления, с которых можно было ожидать нападения. «Рассказывай», — приказала Анна Мойре, входя вместе с Чарльзом в свой кабинет. «Можешь говорить открыто. Это Чарльз Бирисфорд, мой жених. Слушаю тебя. Я знаю, миледи, что сегодня вечером на вас напали», — сказала женщина в ответ. «Мои сожаления и моя радость. Вы и ваш жених уцелели, это просто замечательно. Но, к сожалению, это не единственное нападение. В 6 часов вечера на косой аллее враги напали на семьи Блэк и Малфой. Мужчин с ними не было, и бой приняли Вальбурга и Беллатриса Блэк. Нарцисса Малфой в это время прикрывала мальчиков. Нападавших было 5. Вальбурга убила 2 и погибла сама. 3 остальных убила Беллатриса, получившая несколько несерьезных ранений. Отбившись от врагов и сбросив антиоперационные чары, они ушли порталом в Малфой Мэннер. По последним данным, Блэки и Малфой объявили о состоянии войны и проводят мобилизацию, созывая своих людей в замок Малфоев. Туда же эвакуируются семьи их вассалов. «Ну вот и первые жертвы необъявленной войны», — кивнула мысленно Анна. «С кем воюем, можно догадаться, но отчего Гидра подняла свои головы именно сейчас? Что в знаменателе, мать их всех?» «Далее», — продолжила свой отчет Мойра, — «в течение получаса, между 7 и 7:30 вечера, были атакованы ваши резиденции и резиденции Лонгботтомов, Грингроссов и Шафиков, а также дома семей Макналлан и Тонкс. Тонксов дома уже не было, они эвакуировались к Малфоям, остальных мы предупредили. Макналланы сейчас прячутся у родственников в Ирландии, но прибудут сюда, как только это станет безопасным. Лонгботтомов мы эвакуировали сюда в приказном порядке. Все они сейчас на 2-м этаже. В убежище уйти отказались, взялись втроем защищать окна верхних этажей, тем более, нас как раз в тот момент тоже атаковали, но небольшими силами. Было похоже на демонстрацию, а не на полноценный штурм. Что с гринграссами? Они отбились, сразу же ответила Мойра, но атака на них была очень сильной. Лорд Гринграсс ранен. Ранение не смертельное, но, как я слышала, неприятное. А вот шафики погибли все. Авроры прорвались к ним, когда бой уже прекратился, поскольку некому стало сражаться. И еще одно. У себя дома убит доктор Смитвик. По-видимому, нападавшие не знали, что Лили и дети с ним уже давно не живут. Что ж, семейные проблемы Лили разрешились сами собой, устало подумала Анна, знавшая, что, несмотря на помощь Дамблдора, все попытки добиться официального развода потерпели крах. Второй муж погибает на войне. Не судьба у женщины, а черт знает что. Пленную допросили? Спросила вслух, вспомнив о женщине, которую отправила прямиком в казематы резиденции. Накачали зельями, отрапортовала Мойра. Допросили и передали нимфодери Тонкс. Аврорату тоже нужны пленные. Кто такие? Пожирательское подполье, эмигранты из Франции и Нидерландов и наемники из германских государств. В чем смысл? Это был уже не вопрос к Мойре, а, скорее, вопрос к самой себе. Анна думала сейчас вслух, не стесняясь присутствия своих секретаря и жениха. Готовили почву для голосования в Визингомате. Значит, был план по устранению министра. А он жив, вообще, дал пресс-конференцию 30 минут назад, ответила Мойра. Текста выступления пока еще нет. По слухам, готовится чрезвычайный выпуск ежедневного пророка. Нам повезло, что ими руководят дилетанты, тяжело вздохнула Анна. Ей было жалко Вальбургу и Шафиков. Даже Смитвик не должен был умереть от руки убийц. Он был нехорошим человеком, но высокообразованным целителем, и пусть за деньги, но помог многим людям. «Спасибо, Мойра», — поблагодарила она секретаря. Пошли сообщения Сириусу, Белле, Адаре и Тонкс. Содержание. Была атакована пожирателями, одного убила, одну захватила, третий ушел. Жива, здорова, хочу рвать и метать, спроси, что у них и не нужна ли им помощь. И еще, постарайся достать свежий выпуск пророка и направь официальные запросы в ДМП, Аврорат и секретариат Визингомата. И Дамблдору тоже напиши, вдруг он что-нибудь знает. Мойра кивнула и ушла выполнять поручение. Отношения у них с Анной были вполне дружеские, и дистанцию, подразумевавшую иерархию наниматель, наемный работник, они держали только при посторонних. Впрочем, это не мешало Мойре быть весьма компетентным и тщательным в деталях помощником. И сейчас, перепоручив несколько неотложных дел своему парламентскому секретарю, Анна могла заняться кое-чем другим. Она наколдовала темпу 7. Было 11:07 вечера, и значит, в Хогвартсе уже вступил в силу комендантский час. Странно, что девочки не попытались с ней связаться еще 2 часа назад, но, скорее всего, единственный, кто на данный момент мог получить сообщение из дома, это Драко Малфой, а значит Изаба уже все знает. Смогла ли она, однако, связаться с Эрми и Лизой? Возможно, что и не смогла, решила Анна, представив, какие меры безопасности мог ввести Дамблдор в связи с последними событиями. Но тогда и они, и Поттер остаются в неведении. Она достала сквозное зеркало и, активировав его, сразу же увидела встревоженное лицо Лизы. «Значит, сидели и ждали моего вызова», — поняла она. «У них все в порядке, иначе бы уже связались, и они не хотели мне мешать. Мало ли чем я могу быть занята. Привет, Лизи, Эрми. Я здесь, мам», — высунулась мелкая из-за плеча Елизаветы. «Что и откуда вы знаете? Казалось бы, ерунда, но, на самом деле, это был важный вопрос». В 8 вечера заходила профессор Иванштайн, затараторила Эрмина. Она знает о нападениях, но не знает подробностей. Ей сообщили, что было нападение на дом Смитвика, и еще о каких-то стычках в Хаксмиде. Вроде бы, кто-то атаковал Авроров, патрулирующих подходы к Хогвартсу. Она испугалась и забрала Виолу в школу. «Ты же знаешь, тут есть гостевые комнаты». «Знаю», кивнула Анна. «Дальше. Гарри она тоже забрала. Правильно сделала. Нас она просила быть настороже. Ну мы пока, взяли к себе в комнату Боунс. Заперлись и сидим с палочками наперевес». Последнее было сказано со смешком. «Но ты не волнуйся», успокоила она Анну. «Это на всякий случай. В замке пока, вроде бы, тихо». Лили обещала зайти к Изи и предупредить слизеринцев. «Наверное, предупредила, потому что ниндзи не наблюдаем». Ниндзями девочки называли тех, кто пробирался коридорами замка после отбоя. И раз никто со Слизерина, ни Вега, ни Драка и уж тем более, ни Изаба, не пробрались на Рейвенкла, значит, действительно предупреждены и принимают меры безопасности. «Хорошо», — кивнула она, выслушав Эрми. «Молодцы, так держать. Теперь краткий отчет о наших делах. Остальным расскажете утром за завтраком. Сегодня ночью по замку не ходить. Это приказ». «Есть, мэм», — хором ответили Лиза и Эрми, и Анна перешла к делу. Она коротко, имея в виду самую суть событий, рассказала обо всем, что случилось сегодня вечером в Большом мире, и закончила словами. «Передайте Лили и Веге мои соболезнования, если не получится связаться самой, то хоть вы не уроните честь семьи». На этом разговор был закончен, и Анна попросила Берси, чтобы он накрыл им с Чарльзом кофейный столик прямо в ее кабинете. «Или ты хочешь чаю?» – встрепенулась, вспомнив, что Чес не всегда пьет кофе. «Все в порядке», — улыбнулся адмирал. «Пусть для разнообразия сегодня будет кофе. В военное время возможны компромиссы». «Кофе, значит, кофе», — усмехнулась она мысленно. «Компромиссы. Какие глупости лезут в голову, когда на дворе война. Сейчас было не время думать о том, почему именно сейчас, и война ли это, на самом деле или просто провокация. Сейчас настало время действовать, и Анне не понравилось, что она явно тормозит, не успев по-настоящему перестроиться на военный лад. «Ран», — позвала она, — «я здесь, хозяйка». Возникла перед ней домовичка. «Приготовь мне, пожалуйста, в спальне снаряжение по списку ночной охотник и принеси Чарльзу мой подарок, кожаную сумку из арсенала». «Чес», — повернулась она к адмиралу, — «сейчас выпьем кофе, и я уйду. Ты остаешься в доме, пожалуйста», — добавила, видя, что мужчина готов возразить. «Я знаю, что ты смелый, умный и меня любишь, но повторяю, это не твоя война. Вот держи», она достала из стола простое серебряное колечко и протянула его Чарльзу. «Это наколдовано специально для тебя. Оденешь на любой палец, оно расширится или сузится в зависимости от размера. Если здесь дела пойдут скверно, сожмешь кольцо пальцами другой руки и подумаешь о своем штабе. Окажешься в своем кабинете. Дальше действуй по обстоятельствам и своему разумению. И, наверное, стоит связаться с королевой или принцем. А как же твои? Как Макс?» С тревогой в глазах посмотрел на нее Чарльз. «О них не беспокойся», — отмахнулась Анна от вопроса. «Они все волшебники и знают, что и когда надо делать. А Максимуса скоро отсюда уберут. Сейчас Вилли, это мой начальник службы безопасности, изучает ситуацию. Посылает разведчиков, проверяет заклинаниями близлежащие улицы. Ищет безопасное окно. Как только найдет Максимуса и всех гражданских, эвакуируем отсюда в Стиндерхальм. Портал на такую дистанцию открыть непросто, но у нас есть заготовленные заранее порт-ключи большой мощности. Так что, за моих можешь не волноваться. Сам, главное, уцелей. Хозяйка Анника, спасибо», — кивнула Анна домовичке и, приняв у нее сумку, снова повернулась к часу. «Тут кое-что для тебя, Чес. Приготовлено как раз на такой случай», — сказала, открывая сумку и начиная выкладывать на столешницу набор простеца. «Это, как ты можешь видеть, всего лишь револьвер и к нему полсотни патронов». Положила она перед часом полицейский кольт 8 и две коробки с патронами. Однако не простой, а волшебный. Все зачарованы. И сам револьвер, и патроны. Выстрел очень тихий, как если бы стрелял с глушителем, но мощный. С чем бы сравнить? Наверное, с бронебойным для М29, но он еще и взрывается. Она взяла чашечку с кофе, пригубила и улыбнулась. Страшная вещь, ЧЕС. Честное слово, когда делали, сама не представляла, что получится. Между прочим, изобретение Лизи должно заменить тебе волшебную палочку, как минимум на пару минут боя. Кроме револьвера, набор простеца включал три щитовых артефакта, рассчитанных на боевые заклинания до четвертого ранга включительно и еще пару порт-ключей. Немного, конечно, самый минимум, но большего сделать просто не успели. Однако это немного и могло спасти часу жизнь, и он, похоже, это хорошо понимал. Позаботились, кивнул, принимая дары семьи Энгельен. Спасибо, Анни, ты золото, и девочкам передай, что ценю. Но как же ты? Настроение у него по всем признакам окончательно упало, и его началось не дать беспокойства любимой женщине. «Сейчас не место мрачным мыслям», — сказала она, сделав еще один глоток кофе. «За меня не беспокойся, я боевой маг, и война — это моя стихия». Эпизод 2. Лондон, 31 октября 1994 года. Переодевшись в стилизованный под что-то байкерское костюм из черной драконьей кожи, штаны в обтяжку, косуха и берцы, она опоясалась боевым поясом, на котором были устроены в виде патронташа кармашки с клапанами для зачарованных ампул с зельями, пристегнула к правой руке под рукавом кобуру с основной палочкой, положила в левый брючный карман, на самом деле, являвшийся встроенными ножнами, вторую палочку, вооружилась гоблинским кинжалом, зачарованным помповым ружьем Ремингтон 870 и несколькими метательными ножами гномьей работы, проверила, все ли артефакты и алхимические гранаты на своих местах, набросила на плечи кожаную мантию плащ с капюшоном и, поднявшись к аппарационному пятну на чердаке, покинула дом. Часы показывали 11:57, считай, что уже наступила полночь. Аппарировала она на улицу в двух кварталах от площади Гримо, поднялась на крышу ближайшего дома и двинулась к площади по верхам. В своих предположениях по поводу того, что она может здесь увидеть, Анна не ошиблась. Блэк Хаус был обложен со всех сторон и к тому же накрыт антиоперационным куполом. И в этой связи возникало несколько вопросов. Во-первых, почему Блэки и почему именно дом на площади Гримо 12? Во-вторых, как эти ублюдки, кто бы они ни были, смогли найти ненаходимое? Тут, как и в истории с Поттерами, нужен был осведомитель. Впрочем, в отличие от дома в Годриковой впадине, особняк Блэков являлся настоящей магической крепостью. Взять его сходу, похоже, не удалось, и теперь несколько магов чертили прямо на брусчатке мостовой большую штурмовую октограмму 10, в просторечии называемую таран. Такие инструменты высшей магии создать непросто, но, если знаешь, что и как надо делать, и обладаешь достаточной силой, чтобы не только напитать контур печати и запирающие ее рунные круги, но и создать атакующее ядро, можно взломать едва ли не любую защиту. Древнее колдовство, мало кому известное среди ныне живущих магов, да к тому же включающее элементы запретной маги крови. Смогут ли злодеи вскрыть оборону Блэков, Анна не знала. В Энгельёен Мэнор они таким способом точно не попали бы, там защита тоже запитана на крови, так что одной октограммой не обойдешься. Блэки были, вроде бы, не дурнее Энгельёенов, но кто их знает, что у них есть, а чего нет. Однако, важнее было другое. По всем признакам и ее собственным расчетам дом должен был быть сейчас пуст. Вальбурга убита, Белла с ребенком у Малфоев, Адара на службе, а Сириус с Беатрис, скорее всего, прячутся на магловской стороне. Анна и, вообще, наведалась сюда всего лишь на всякий случай, предполагая провести рекогносцировку в нескольких городских локациях, но, похоже, сразу же напоролась на какую-то хитрую операцию пожирателей. А что, если дом не пуст? Пришла вдруг в голову тревожная мысль. Что, если что-то пошло не так, как планировалось, и кто-то из них прячется сейчас в Блэкхаусе? Сомнения не позволили Анне оставить дом на площади Гримо, предоставив его своей судьбе, и она продолжила разведку окрестностей. Она проверила несколько улиц, выходивших на площадь, и поверхностно просканировала магловские дома вокруг нее. Улицы были перекрыты заслонами, в которых находилось никак не меньше 20 бойцов. Говорили они между собой, по большей части, по-фламандски и по-немецки, но англичане среди них, как тут же выяснилось, тоже были. Одного из них Анна даже узнала. Это был старший Аврору Аренамхерст. «Значит, ты, сука, никакой не дурак, ты предатель», — ругнулась мысленно Анна, тут же задалась отнюдь непраздным вопросом. «Интересно, много ли предателей в Аврорате, а в ДМП, Визингомате и Министерстве?» Под аккомпанемент такого рода мыслей, Анна закончила осмотр ТВД-11 буквально в последний момент и едва ли не случайно обнаружила штаб террористов, разместившийся в большой магловской квартире в доме, расположенном прямо напротив Блэкхауса. Имело смысл туда заглянуть, тем более что бесшумно спрыгнуть с крыши на балкон четвертого этажа было не так уж сложно. А балкон был выбран, потому что в комнате, к которой он прилегал, было темно и не ощущалось присутствия людей. Пустая комната – это хорошо. Анна бесшумно и очень медленно спрыгнула на балкон, открыла дверь Лохомера и осторожно вошла в комнату, одновременно переходя на ночное зрение. Людей в помещении не было, во всяком случае, живых. Тела хозяев дома были свалены у стены. О том, что это именно хозяева, Анна догадалась по одежде. Людей убили прямо в постелях, а потом, чтобы не мешали, служили их здесь. «Ничего не меняется», — подумала она с тоской. «Как были убийцами, так и остались. Хорошо бы привести сюда Дамблдора и ткнуть его носом в деяния тех, кому он готов был предоставить второй шанс, сука». Между тем, она подошла к двери в соседнюю комнату. Там, насколько она могла слышать и чувствовать, находилось сразу несколько террористов. Стало понятно и то, почему пустует комната с балконом. Здесь окна выходят на площадь, и по ним можно ударить из Блэкхауса. Далековато, конечно, но опытный колдун всегда может придумать что-нибудь дальнобойное, естественно, если он видит цель. А окна в соседних комнатах выходили в переулок, откуда никто ничего не увидит, если, конечно, не займет квартиру напротив. Анна этот момент учла. Если дойдет до дела, то из квартиры напротив всех, находящихся в освещенных комнатах, можно будет перестрелять, как мишени в тире. Она, собственно, так и собралась поступить, уйти снова на крышу, перепрыгнуть на противоположную сторону, спуститься в квартиру напротив и перебить оттуда авадами всех, кого увидит, но в последний момент Анна услышала знакомый голос, и планы ее разом поменялись. «Глумись, гад!» Голос явно принадлежал Ладаре и доносился он как раз из соседней комнаты. «Твое время придет быстрее, чем ты думаешь, тогда ты вспомнишь». Девушка говорила с трудом и дышала тяжело с хрипом, так что она вряд ли находилась в хорошем состоянии. А значит, действовать надо было стремительно, но не безрассудно. «На суку Ингильо и надеешься?» Этот голос Анна узнала тоже. «Надейся, надейся. Джаксон и Торфинн Роули». Опознала она. Один, если верить министру, сидит в Азкабане, а второй прячется во Франции. Эх, дура я дура. Надо было еще тогда, в 92-м, поехать в Марсель и прибить эту скотину, чтобы не коптил, сука, небо. Надо было, разумеется, но отвлекли другие дела. К тому же по воспоминаниям о книгах Роулинг война должна была начаться где-то в 1997 или даже в 1998 году. Времени, как ей казалось, вполне достаточно. Торопиться некуда, и вот результат. Просчиталась. «Твою подружку сейчас имеют точно так же, как я тебя», — захохотал между тем Джаксон. «Это ты зря сказал». Анна вошла в комнату как раз тогда, когда отзвучали слова мерзавца. Она уже знала, что в комнате находится трое людей, Адара и два подонка-пожирателя. Сканирование показало ей примерное расположение теплых душ в пространстве комнаты, и поэтому действовала она не наобум, а с точным расчетом. Раз, дверь открывается, и Анна входит в комнату. Два, поворот вправо, короткое движение палочкой и невербальное ступифай 3-12 летит в мужчину, оказавшегося ее дерьмовым родственничком. Удар огромной силы буквально впечатал парализованного Роули в стену, а прилетевший следом Экспеллиар Мус-13 его еще и обезоружил. Все это заняло буквально пару-другую мгновений, и Джакстон отреагировать на атаку не успел. Вернее, отреагировал, даже голову повернул навстречу Анне, но сделать ничего уже не успевал. Он стоял со спущенными до щиколоток штанами, а его палочка лежала на прикроватной тумбочке метрах в двух от него, и достать ее он никак не мог, а бесполочковое заклинание призыва то ли не умел делать, то ли вовремя не сообразил, застигнутый врасплох. Анна вырубила его так же быстро и эффективно, как до этого расправилась с Ровли, и только теперь позволила себе оглядеться. Она находилась в спальне, где на кровати лежала раздетая догола и привязанная за руки и за ноги Адара. Девушка была сильно избита и, судя по всему, неоднократно изнасилована. А еще по некоторым приметам было очевидно, что ее пытали заклятием Круциатуса и не только. Порезов и ожогов на ее теле было так много, что непонятно было, как она еще не отключилась. Бедная девочка. У Анны от увиденного перед глазами встала кровавая пелена, и, если раньше она могла бы кого-нибудь пощадить, теперь у нее не осталось никаких сомнений в том, что пожиратели повинны смерти. Рвать на куски, жечь огнем. Но это все потом, потом, после. Она все-таки справилась с приступом гнева и начала действовать так быстро, как только могла. Бросила поисковое заклинание за вторую дверь, ведущую в коридор, но живых людей нашла только в дальней части квартиры, в комнате, находившейся в конце коридора. Даже если они слышали шум и поняли, что именно он может означать, у Анны все равно было около минуты времени. Однако, учитывая, какие звуки доносились из этой комнаты прежде, те, другие пожиратели, вряд ли отреагируют на этот шум адекватно. Время есть, но его мало, Анна прошептала между тем Адара, и из ее глаз потекли слезы. Чувствовалось, что сейчас девушка теряет последние силы. Врагам она свою слабость показать не могла, гордость не позволяла, но в присутствии Анны держаться уже было незачем. «Все», — быстро проговорила Анна, стараясь успокоить подругу. «Сейчас мы тебя эвакуируем. Потерпи еще минуту». Она срезала веревки не магией, а зачарованным гоблинским кинжалом. Потом влила в рот Адар один за другим три зелья, обезболивающие, антишоковое и кровотворное, и, завернув девушку в шелковое покрывало, сдернутое пожирателями с кровати и небрежно сброшенное на пол, всунула ей в руку порт-ключ. «Это портал ко мне домой, тебя там встретит, Малин окажет всю необходимую помощь, а домовики помогут со всем остальным, Анника». «Да, милая», — прижала Анна к себе девушку. «Я, а не меня, ничего не было», — твердо ответила ей Анна. «Это между мной и тобой, а Малин целитель. Они клятву дают. Никто никому ничего никогда не расскажет. А мы с тобой потом подумаем, что с этим всем делать дальше. Есть зелья забвения и специальные чары. Можно сделать татуировку. Всего три руны. Если захочешь, я сама тебе их набью на плечо. А теперь, давай, милая, открывай портал. Время не ждет. В квартире еще четверо. Настоящий Аврор остается Аврором до конца. Командует». «Нот, знаешь, отец тебя, да, помоги нашим, они заперлись в доме». Адара говорила с трудом, но держалась и продолжала говорить. «Кто заперся?» — спросила Анна о главном. «Сириус», — тяжело выдохнула девушка. «Он ранен, Тонкс тоже, их Беатриса в дом затащила». Анна снова бросила поисковые, но все осталось, как прежде. Четверо пожирателей в дальней комнате. «Что случилось?» — спросила просто, чтобы знать, чего следует опасаться. «Нас предали». «Кто?» «Это, и в самом деле, было важно, Гарри Макви». «Знаешь, знаю», — подтвердила Анна, холодея при мысли о том, сколько еще предателей в Аврорате и Министерстве. «Подстроили ловушку. Мы с Тонкс». Беатриса увидела, подняла крик. «Сири выскочил из дома. Тонкс отбила меня, не успел». Адара замолчала, с трудом переводя дыхание. «Убей их всех», — сказала хриплым шепотом после длинной паузы. «Убей, убью», пообещала Анна, усаживая девушку в кресло. «А теперь вперед». С тихим электрическим треском сработал порт-ключ, и Адара парировала прямо из кресла. «Что ж, господа», повернулась она к так и не пришедшим в себя пожирателям, «ваша очередь». Она положила Роули лицом вниз, а на спину ему взгромоздила Джекстона. Потом связала их вместе заклинанием инкарцера 14 и отправила в казематы своего дома. Тот порт-ключ, который она дала Адаре, был эвакуационным и переносил в портальный зал Энгильоин Мэнера, а тот, которым она отправлялась и часть террористов, переносил туда же, куда она несколькими часами раньше отправила женщину из ресторана, в тюремную камеру в казематах Мэнера. Анна постояла минуту, глядя на пустое место, где только что лежали два пожирателя. Наверное, надо было спешить, но она не могла сойти с места, стояла и боролась с желанием повернуть голову и посмотреть на кровать. Пока была занята делом, давила в себе ужас и боль. Важнее было помочь Адаре, освободить ее, успокоить и подлечить, отправить туда, где ей помогут. Потом были пленные. Их надо было связать, не позволив прийти в сознание прежде, чем она бросит их порталом в темницу. Но вот дело сделано, а новое, еще только предстоит. Четверо в дальней части квартиры, враги, которых надо убить раньше, чем она примется за тех, кто готовится к штурму Блэкхауса. Она все-таки набралась решимости и, повернув голову, посмотрела на кровать. Простыня вся была изгажена кровью и пятнами спермы, и рассказывала сейчас Анне жуткую историю издевательств, которые пережила Адара. Даже окровавленный хлыст нашелся рядом с кроватью. «Вам не жить, ублюдки!» Попытка вернуть себе хладнокровие заняла почти 20 секунд, но, в конце концов, удалась. Сердце сбавило обороты, дыхание выровнялось, и на смену ярости пришла холодная, как лед, ненависть. Собравшись, она выскользнула в коридор, бесшумной тенью прошла его весь до полуоткрытых дверей, за которыми четверо обсуждали, как им повезло с этой девкой Блэк. «Война войной, но иногда надо и пар спускать», — глубокомысленно заметил один из говоривших. «Разливай, Каруин, разливай», — повторила Анна заговорившим. «А я добавлю, она не могла рисковать, ввязываясь в чреватую неожиданностями дуэль сразу с четырьмя пожирателями. Но Лагуэр лицом не Лагуэр, на войне, как на войне, и она просто зашвырнула в комнату алхимическую гранату, рванула на славу. Даже саму Анну, несмотря на ее мощный щит, едва не сдуло. А еще через мгновение, из комнаты сквозь выбитую дверь и полуобвалившуюся стену пахнуло нестерпимым жаром. В таком пламени живых обычно не остается, но Анна для надежности дала комнате немного погореть, и только после этого закинула в огонь поцелуй Боре-15. Волшебный мороз практически мгновенно погасил магическое пламя, и Анна смогла взглянуть на место казни. Что ж, все четверо были мертвы, превратившись в полуобгоревшие трупы, и значит справедливость восторжествовала и возмездие свершилось. Жалеть можно было только о том, что сукины дети умерли слишком быстро, но, увы, у нее не было ни времени, ни сил, чтобы мериться с мерзавцами мастерством. Это война, а не дуэль, черт их всех побери, и не она ее начало, но, Бог видит, она закончит. Анна осмотрелась, быстро, но тщательно, однако опознала среди убитых пожирателей только двоих, Гвинвара Нота и Ньюрина Элфорда. Двух других она то ли не знала, что более, чем вероятно, то ли у них лица слишком обгорели. Стоило бы, наверное, поискать уцелевшие артефакты, но на это не было времени. На площади вовсю готовились к штурму Блэкхауса. «Ладно», — решила Анна, — «может быть, позже. Хотя, как бы ни повернулся бой, возвращаться сюда ей нельзя. Ее здесь не было, и о том, что здесь произошло, она не знает и знать не может. Но вот, что следовало сделать, так это зачистить комнату пыток. Поэтому, прежде чем вмешиваться в события на площади, Анна вернулась в спальню и быстро ее обыскала. Нашла палочку Адары, ее жетоны и несколько ценных вещей, артефактов и драгоценностей, которые кто-то рачительный собрал в кожаном кошеле, лежавшем на каминной полке. Сунув кошель во внутренний карман плаща, Анна вернулась в комнату с балконом, но перед тем, как покинуть спальню, активировала еще одну алхимическую бомбу. Конечно, это вызовет пожар, но, может быть, так даже лучше. Приедут пожарники и полиция, и пожирателям сразу станет не до штурма, особенно если удастся их хорошенько пощипать. Приоткрыв дверь, она выскользнула на балкон, но отсюда штурмовая октограмма пожирателей видна была максимум на треть. Ее заслоняли деревья сквера, разбитого посередине площади. Чертившие боевую геометрию и напитывавшие ее силой волшебники тоже были большей частью скрыты за деревьями и декоративными кустами. Для атаки, вернее, для диверсии, поскольку для полноценной атаки ей явно не хватало сил, нужен был обзор получше. Поэтому сначала пришлось запрыгивать на крышу, а потом, двигаясь против часовой стрелки, перебежать на противоположный край дома и затем перепрыгнуть через неширокую улицу. Казалось бы, ерунда, но, известное дело, мелкое колдовство, когда его много, утомляет не меньше крупного. Так что, до места, до той точки, откуда можно было действовать против технической группы пожирателей, она добралась, порядком запыхавшись. Надо было бы отдышаться и, вообще, отдохнуть. Ночь выдалась тяжелая, но ситуация не оставляла выбора. Октограмма была уже практически готова, и руны в вершинах лучей наливались малиновым пульсирующим светом. Пришлось импровизировать на ходу. Расстояние между нею и тараном было 50 метров, если мерить сверху вниз. Боевые заклинания на таком расстоянии малоэффективны. Они слишком медленные и неточные. Пули, выпущенные из Ремингтона куда быстрее, однако Анна не была уверена, что в кого-нибудь попадет. В стрельбе из винтовки она никогда серьезно не упражнялась, да и таран пулями не разрушить. Но вот обычный локомотор из программы третьего класса мог сработать сейчас на ура, особенно если ты запускаешь три последние алхимические гранаты с цепкой, а на улице темно, и никто так сразу твоего броска не заметит. Анна же, чтобы сполна использовать эффект неожиданности, довела свою посылку по воздуху практически до той точки, откуда ее можно было уронить прямо в центр октограммы, и отпустила груз. Получилось даже лучше, чем можно было надеяться, но это, если честно, не столько ее заслуга, сколько результат разгильдяйства террористов, настолько уверовавших в успех операции, что перестали оглядываться через плечо. Вот им и прилетело, зато сразу после взрыва, уничтожившего таран и разметавшего его строителей во все стороны, на Анну началась настоящая охота. Среагировали, надо отдать им должное, быстро и для начала обрушили на нее шквал огня, вернее, не на нее, а на то место на крыше, откуда она забросила им подарочек. Люди в инженерной группе и в штурмовых тройках оказались на редкость опытные и хорошо подготовленные. Причем, определение «подготовленные» относилось и к боевой слаженности, и к оснащенности, и, разумеется, к самой подготовке боевых магов. Так что, на крышах вокруг площади Гримо довольно быстро стало жарче некуда, но уходить оттуда Анна не хотела. Если уж взялась помогать Блэкам, надо было идти до конца, а значит, в ее планы входило прорвать блокаду и позволить запертым в Блэкхаусе людям уйти куда-нибудь в другое место, к ней в Энгильёйн Мэнор, к Малфоям или еще куда по их собственному выбору. Главное, выбраться из ловушки. Поэтому Анна играла сейчас в вечную игру влюбленных парочек под названием «Догони девушку, получишь приз». Она не давала себя поймать или подловить, но и не отрывалась от загонщиков настолько, чтобы они потеряли ее из виду. Бежала по крышам, не спускаясь на землю, но иногда, ныряя на чердаки, прыгала через улицы, устраивала мелкие засады, то стрельнув по преследователям из слухового окна, то из-за каминной трубы, а то и из-за конька крыши. И так минут 10, потихоньку уводя погоню на север-северо-запад, где, как она знала, улицы были уже, дома стояли плотнее и наблюдался всхолмленный рельеф местности, поскольку район был застроен домами разной высотности, от 2 до 4 этажей, и к тому же с разными типами крыш, от двускатных до вальмовых и мансардных. Гоняться здесь было сложно, но выгодно именно для убегающего, в особенности, если беглец хорошо знаком с этим районом. Анна знала эти места просто прекрасно, потому что облазила их еще в юности, да и в зрелости время от времени проверяла возможные маршруты разведки и отступления. Паранойя, скажут некоторые, к чему напрягаться в мирное время, но вот ведь пригодилось. Как там говорили древние, «Си вис пацем, пара беллум 16». Именно так, в конце концов, постоянно меняя направление отхода, она довольно сильно запутала преследователей и, когда увидела, как в районе площади Гримо взлетает в темное небо красочный фейерверк, поняла послание Блэков, мы покинули дом, и ушла в отрыв. Несколько хаотичных аппараций по пригородам Лондона и завершающий прыжок в иголочное ушко, на аппарационное пятно на чердаке Энгильёйн Мэнора. Все. Она спустилась на второй этаж и хотела пройти в свои апартаменты, но в гобеленовой гостиной ее перехватили Лангбаттомы, все трое, и присоединившаяся к ним Тамара фон Корп. «Как вы тут?» – спросила Анна, едва войдя в дверь. «А так пока не было», – сообщила Тамара. «Прилетело несколько сов с записками из министерства, от Дамблдора и от союзников. Есть просьба о помощи от нескольких нейтральных семей, но все наши силы в деле. Резервов нет». Удар заслал призывы к мобилизации, но ответов пока нет. Анна обратила внимание, что ни о пленных, ни об Адаре Тамара в своем кратком отчете не упомянула. Присутствие Лангбаттомов сдерживало. «Не все и не всем следует знать. Ты где была?» – спросила Алиса. Блэков вызволяла, поморщилась Анна. «Их заперли в доме. Я добралась, когда пожиратели уже готовились к штурму». «Пожиратели?» – уточнил Фрэнк. Сомнения его были понятны. Дамблдор же все уши прожужжал своими: «Враг повержен, мы победили, сами знаете, кто не вернется и войны не будет». «Да, Фрэнк», — кивнула она, — «самые настоящие пожиратели. Во всяком случае, я точно убила Гвинвора Нота и Ньюрина Илфорда, и видела среди атакующих Джаксона и Торфинна Роули. Достаточно или все еще сомневаешься?» «Торфинн во Франции, а Джаксон в Азкабане», — заупрямился Лангбаттом. «Вот же идиот. Значит, был побег, о котором нам позабыли сообщить», — пожала Анна плечами. Джаксон явно не сегодня откинулся. И хватит со мной спорить, Фрэнк, у меня на твои розовые сопли нет ни времени, ни сил. У нас война, а ты дурью маешься. Я мог бы, нахмурившись, начал Фрэнк. Не мог бы, отрезала Анна. Вы с Алисой останетесь здесь. Как боевые единицы вы нам всем очень поможете, если продолжите охранять Ингильоин Мэннер. Успеете еще повоевать. Война не сегодня закончится. Итак, хотели они того или нет, война пришла в волшебную Британию, и, хотя полной картины случившегося у нее пока не было, Анна не сомневалась, что дело плохо. За один день, в течение всего нескольких часов, были атакованы сразу несколько человек, вернее, несколько семей, и ни одна из них ни разу не светлая. Даже Смитвик никогда не примыкал к светлым и под раздачу попал только из-за того, что террористы охотились на Лили. Да и Лили им была не нужна, во всяком случае, не нужна мертвой. Перед глазами непроизвольно всплыла картина, увиденная в спальне Магловской квартиры, и у Анны едва не случился приступ неуправляемого гнева. Все-таки ингильоины во все времена были берсеркерами, бесследно такое не проходит. Пришлось срочно брать себя в руки и приступать к делу, которое само себя, разумеется, не сделает. А речь, между прочим, не об одном, а о множестве разнообразных, больших и маленьких дел. Им нужен был Поттер, подвела она итог своим размышлениям. Ни Лили и ни Смитвик. Этот просто оказался в неподходящее время, в неподходящем месте. Один фатализм от лад, фатали с определенной судьбой, вера в предопределенность бытия, мировоззрение, в основе которого убежденность в неизбежности событий, которые уже запечатлены наперед и лишь проявляются как изначально заложенные свойства данного пространства. Два в переносном смысле стоицизм, твердость и мужество в жизненных испытаниях. Три клатч – это небольшого размера сумочка для ношения в руках или на плече. Внешним видом напоминает кошелек. Четыре напомним читателям, что основная палочка Анны 11,5 дюймов, падук, также называемый бирманским красным деревом, пропитанный ядом Василиска, и перо ирландского феникса, иначе именуемого Авгурием. Палочка для левой руки. 10¾ дюйма. Уэльский дуб и сердечная жила гибридского черного дракона. 5 баклер. Маленький, 20-40 см в диаметре. Чаще всего металлический круглый щит. Был рассчитан, главным образом, на использование в качестве вспомогательного оружия с мечом или шпагой. Держался за ручку с обратной стороны. Баклеры имели только одну рукоятку, которую воин сжимал в кулаке, из-за чего их называли кулачными щитами. 6. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Патронус – ангел, Патронус – лад, Патронус – защитник, магическая сущность, вызываемая заклинанием Экспекто Патронум, служит как защита от дементоров и может передавать устные сообщения голосом пославшего его волшебника. Патронус Анны – полярный волк, 7. Темпус – заклинание, которое показывает который час в момент произношения заклинания. В книгах о Гарри Поттере не упоминается, но используется в некоторых фанфиках. 8. Цолт Полице Посетиве Специал, американский шестизарядный револьвер двойного действия, распространенный в качестве служебного и гражданского оружия. Револьвер выпускался с 1907 до 1995 года. 9. М2, американский 12,7 мм крупнокалиберный пулемет системы Джона Браунинга. 10. Октограмма, восьмилучевая звезда, крестострел. 11. ТВД, театр военных действий. 12. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, остолбени, другой перевод ступифа или замри, или окаменей, оглушающее заклятие, парализует и отбрасывает противника. Остолбени дуа, более мощная версия остолбени. Остолбени триа, более мощная версия заклинания, остолбени дуа. 13. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Экспеллиармус, обезоруживающее заклинание, защитное заклинание, которое заставляет предмет, который держит в руках противник, отлететь в сторону. Для сотворения заклинания надо взмахнуть волшебной палочкой над головой, указать на цель и произнести «Экспеллиармус». 14. Инкарцера, ангел, инцерцероус, встречается перевод «Инкарцерус», связывающие заклинание или заклятие пут. Из палочки появляются веревки, которые накрепко опутывают жертву. 15. Борей, в греческой мифологии олицетворение северного бурного ветра. 16. Сивиспацим, парабеллум, лад, хочешь мира, готовься к войне. Глава 23, глава 12, если завтра война, эпизод 1, Хогвартс, 31 октября 1995 года. О том, что мир изменился и уже никогда не будет прежним, Дамблдор понял утром за завтраком. Он, разумеется, знал о событиях, произошедших в Лондоне и других британских городах прошлым вечером и ночью, но поступившие к нему сведения носили отрывочный характер, и в данный момент он затруднялся увидеть всю картину целиком. Новости из министерства и Визингамота тоже не отличались полнотой, и Дамблдор решил, что прежде, чем строить какие-либо планы, и, уж тем более прежде, чем впадать в панику и бросаться тушить пожары, следует дождаться полноценных отчетов из Визингамота, министерства и ДМП. Однако, спустившись к завтраку, он понял, что снова ошибся. Хогвартс, конечно, являлся закрытой школой, но прервать все связи учившихся в нем детей с внешним миром было физически невозможно, и, к сожалению, дети тоже узнали о том, что происходит в магической Англии, узнали и сделали свои выводы. За столом Слизерина осталась едва ли половина студентов, остальные перешли за стол Рейвенкла, выдавив из-за него довольно много детей разного возраста за стол Хаффлпаффа. К ним, к этой смешанной команде из слизеринцев и рейвенкловцев, примкнули также Поттер и еще несколько мальчиков и девочек с Гриффиндора, а Сьюзен Боунс привела еще полтора десятка студентов с Хаффлпаффа. Картина ясная, как день. Дети разделились по фракциям, и, к сожалению, его собственная фракция осталась в меньшинстве. Поддержать гриффиндорцев не захотел ни один школьник из других факультетов. Напротив, Поттер демонстративно ушел в стан Энгельёен, а на Гриффиндоре случился раскол. За тем же столом, но отдельно ото всех сидели дети действующих Авроров, а сыновья Уоррена Амхерста и Кенреда Силвина и племянница Гарри Макви были явно жестоко избиты. По случаю, Дамблдор знал, откуда ветер дует, но сориться из-за этих троих с леди Энгельёен он не мог и не хотел. Ни сейчас в преддверии войны, ни сегодня, когда, если верить реакции детей, у нее наибольшая поддержка в обществе, а среди авроров, которые в большинстве своем заканчивали именно Гриффиндор, оказалось так много предателей и дезертиров. «Как мы дошли до этого?» – спросил он себя, но вслух задал совсем другой вопрос. «Что здесь происходит?» «Альбус, это правда?» – шагнула к нему Лили. «Боюсь, что факты таковы», – ответил он ей. «Ваш супруг мертв. Вчера вечером неизвестные преступники ворвались в ваш дом, пожиратели», — поправил его Уинслоу Фернсби, новый профессор трансфигурации. «Мы этого еще не знаем», — попробовал он образумить преподавателей, но не тут-то было. «Мисс Энгельёен», — обратилась профессор Баблинг к девочке с факультета Рейвенкла, — «не могли бы вы рассказать нам всем то, что рассказали мне полчаса назад?» «У девочек Энгельёен есть прямая связь с матерью», — кивнул мысленно Дамблдор. «И значит, сейчас я услышу наиболее объективную сводку с поля боя. Вот только в нынешней обстановке и в этой аудитории вреда от этого будет больше, чем пользы». Впрочем, запретить девочке говорить он тоже не мог. Сейчас процесс еще так или иначе находится под его контролем, но, если оппозиция директору уйдет в подполье, все станет гораздо хуже. «Прошу вас, мисс», — благосклонно кивнул он Елизавете, и та вышла в пустое пространство между столами. Высокая, красивая девочка с чертами лица, типичными для семьи Блэк, и с их же черными волосами и серыми глазами. Посмотришь на нее и поневоле задашься вопросом, кто, на самом деле, является родной дочерью Анны, Елизавета или Изабелла. «Вчера», — заговорила девочка громким уверенным голосом, «начиная с 6 часов вечера в волшебной Англии произошло порядка дюжины террористических атак. Участниками нападений являлись члены пожирательского подполья, эмигранты-пожиратели, сочувствующие им иностранцы и, наконец, наемники из Нидерландов и германских государств. Это точные данные, полученные от свидетелей, в частности, опознавших среди террористов Гвинвара Нота, Эньюрина Илфорда, Эмиля Джаксона и Торфинна Роули, и от захваченных в плен террористов». В министерстве, в секретариате Визингамота, в ДМП и Аврорате оказалось много предателей. Так совершенно определенно в нападении на Авроров Тонкс и Блэк участвовали Уоррен Амхерст, Кенред Силвин и Гарри Макви. «Ты врешь», — крикнула племянница Аврора Макви. «Думай, что хочешь, но твой дядя был убит ночью во время неудачного штурма Блэкхауса. На кого еще напали?» — спросил кто-то из гриффиндорцев. «На мою маму», — сразу же ответила девочка, — принимая вопрос. «Она отбилась на Авроров Тонкс и Блэк. Обе тяжело ранены, как и пытавшийся им помочь Сириус Блэк. На Косой Аллее было совершено нападение на женщин Блэк и Малфоя, на их маленьких детей. После этих слов в зале воцарилась мертвая тишина, а у Дамблдора сжалось сердце от плохого предчувствия. Нападение на детей становилось фирменным знаком мятежников. В ту войну Поттера и Лонгботтомы, а в эту – Блэки и Малфой. И, если за гриффиндорцев он был более или менее спокоен, то фракция леди Энгельёйн состояла из людей, которые не побоятся запачкать руки. Объявив тотальную войну, пожиратели подставились так, как только можно. «Возможно, это была случайность», — сказал он вслух, жалея, что не знает всех подробностей инцидента. «Простое совпадение. Детей защищала нарцисса Малфой», — спокойно продолжила девочка, даже не обратив внимания на реплику Дамблдора. «А Вальбурга и Беллатриса Блэк вели бой с 5 пожирателями, один из которых опознан в морге ДМП. Это Кретьен Соланж, известный бельгийский пожиратель. Вальбурга погибла, нарцисса и Белла ранены, но детей они отстояли. Теперь будет резня», — понял Дамблдор. «Девочка знает, что делает. Она ставит в известность все заинтересованные стороны, что Энгельёйн, Малфой и Блэк официально находятся в состоянии войны со всеми родами и семьями, поддержавшими пожирателей и темного лорда. Совершено нападение на дом нашего профессора Иванштайн, маму Гарри Поттера», продолжила между тем свою речь девочка. «Убит доктор Смитвик, супруг профессора. Кроме того, были атакованы Энгельёйн Мэнор и резиденции Лонгботтомов, Гринграссов и Шафиков, а также дома семей Макналлан и Тонкс. Лорд Гринграсс нападение отбил, но был ранен в бою. Семья Шафик уничтожена полностью. Как и в прошлую войну, Аврорат показал себя, в целом, беспомощной и коррумпированной организацией, а в министерстве до сих пор молчат, как воды в рот набрали. Похоже, не знают, что соврать».